Тут как хочешь думай. А кругом бескормица вот-вот начнется, — ответил Егор. Давай для очистки совести еще раз проедем завтра по балкам. Через день и в самом деле поехали. Лошади тонули в сугробах по брюхо, едва сворачивали с дороги. Тогда Захар и Егор по очереди становились на предусмотрительно захваченные лыжи и спускались в балки и пади. Оба возвращались красные, разогревшиеся. Егор приходил с одним и тем же — нету ни клока. А Захар только молча бросал лыжи в розвальни. Так было везде. Лишь за ущельем возле Камышового озера обнаружили Адония. Захар шагал по улице мимо дворов колхозников. Женщины управлялись по хозяйству, хлопотали у дровяников, носились с подойниками из теплых, пахнущих свежим навозом стаек в сенцы. Из этих стаек голодного рева коров не было слышно, хотя повити колхозников и не ломились нынче, как в прошлые годы, от Оржанца до Пырея. Несмотря на ранний час, у колхозного пригона маячил уже паромщик Анисим. Его крейсер на зиму разбирали, карбузы вытаскивали на берег, переворачивали вверх днищами, у старика теперь много времени было свободного. Собственно, оно все было свободное. Ежедневно, по нескольку раз он обходил со своим костылем деревню, смотрел, нет ли где непорядку. Горе было тому, кто в этом непорядке был повинен. Старик честил его на всю деревню, не стесняясь в выражениях, а бывали случаи, что и пускал в ход костыль. Особенно частенько доставалось Егору Кузьмину. Егор боялся старика как огня и при его появлении куда-нибудь прятался. Доведенный до отчаяния Кузьмин, говорят, ездил в районный суд с заявлением на старика, но заявление у Егора не приняли. «Да меня по старости ни в какую тюрьму не возьмут», — узнав об этом, сказал дед Анисим. «А по тебе она плачет, рыжий черт. Коровы-то на котехах спят. Тебя бы, Толстомясова, на пуховички эти завалить!» Кузьмин жаловался председателю. «Уймите старика, ведь если сдачи дам, у него борода дыбом встанет». «Вот тогда-то аккурат в тюрьму сядешь», — предупредил Кузьмина Захар. «Терпи уж, раз виноват». Хозяйскую заботу о колхозных делах Анисим, к удивлению многих, стал проявлять сразу же, как вступил в артель. Он не гнушался никакого дела, работал даже с каким-то остервенением, но, помня его прошлое, Анисиму не верили. Некоторые прямо говорили при случае. Контра, и все тут. Притаилась гадюка, клубком свернулась. Но попомни, Захар, выберет время, дождется, когда можно насмерть ужалить, и прыгнет. В душе председатель был вроде и согласен, но все же отвечал осторожно. Куда ему? Может, и прыгнул бы. Да хвост прищемили. Вот-вот. Он выждет время, чтоб хвост можно было выдернуть. Однажды кто-то в присутствии Захара спросил у Шатрова насмешливо. «Что-то чересчур уж суетлив ты да угодлив, как молодуха в первые дни после свадьбы. Больно уж об артельном заботишься. По какой бы это причине, а?» Анисим Шатров глянул только одним глазом на Захара, скривил влажные, как у девки, губы, промолвил. «Я уже говорил одному как-то, без причины на мягком месте и чирий не сядет. Чешетесь от любопытства, так пошоркайтесь вон об угол по очереди». Захар Большаков так и не понял до сего дня, почему Шатров на два разных вопроса двум людям ответил одинаково. Однако неприязнь к Анисиму с годами исчезла, потому что Шатров не только не пытался выдернуть хвост, но засаживал его, если можно так сказать, еще глубже. Жил не очень-то устроенной холостяцкой жизнью, но заботливее, чем иной родитель, воспитывал Марьину дочку. Захар видел, что порой Анисиму приходилось очень туго и несладко, но Шатров никогда не жаловался, никогда не просил помощи. Захар сам однажды решил помочь, от чистого сердца предложил в голодный и неурожайный год 2 пуда ржи. Но Анисим ответил кратко: «Спасибо, не надо». «Не тебе же, ей, Марьиной дочке. «Не лезь», — сказал, — сорвался Анисим,